Часть 15. Тьма. И тьма. И тьма. Рассиль тонет во тьме, как в сыром песке. Вода и воздух здесь одно. Клубы густого черного пара. Но какие-то из них плотнее. Она ковыляет сквозь воду, плывет по воздуху. Слепо тянется вперед. Спотыкается. Наконец, две жесткие костлявые руки хватают ее под мышки, с удивительной силой тянут вверх и ставят на ноги. Левая ведьма. «Вот и ты!» Рассиль. «Нет, нет, прошу вас, я не могу остаться здесь!» Правая ведьма. «Сначала мы все так говорили. Твои глаза привыкнут!» Рассиль. «Но что мне делать?» Левая ведьма. «Стирать, конечно же!» Рассиль. «А что я буду есть?» Правая ведьма. «Твои зубы способны размолоть косточки угря. Эти твари мягче, чем кажутся. А пробыв с нашей здесь, во тьме, ты утратишь смертное зрение и будешь видеть только то, что должно произойти, а не то, что есть или было. Рот у тебя ввалится, останется черный провал изрекать пророчество. Заметила, что ни у кого из нас нет губ. Ну а зачем они нам? Целоваться тут не с кем. Ха, представь себе». «Рассиль, пожалуйста, я не такая, как вы». Грух. «Сейчас нет. Пока нет. Но станешь такой, если останешься. Вот почему ты должна уйти отсюда». Левая ведьма. «Уйти? Некуда идти. Он и не заковал тебя в цепи, но ты здесь в ловушке, как и мы». Правая ведьма. «Глупая девчонка. Если бы мы могли уйти, что, разве мы не ушли бы?» Грух. «Замолчите вы обе. Разве эта девушка не такова, как все мы в прошлом? Не леди Макбет? Взгляните на себя. У нас нет имен. Мы в ловушке. Мы слишком долго гнили тут заживо в темноте. Наконец появился шанс. Так мы и сами освободимся». Левая ведьма. «Ничего больше не исправить. Я не помню собственного имени». Правая ведьма. «Я вижу только в темноте. Руки мои не знают ничего, кроме стирки». Грух. «Пусть мы потеряны навеки. Пусть так. Но она нет. Шанс еще есть. Забрав по праву это имя, имя леди Макбет, она станет всеми нами. Наши видения будут ее видениями. Наша сила — ее силой. Наше бремя — ее бременем. Не так-то просто все это удержать. Понимаете?» Правая ведьма. «Чем она заслужила этот шанс? Я пробыла здесь четверть века, а ты в половину дольше. А ты в два раза дольше». Миг молчания. «Рассиль, я этого не заслуживаю. Наверное, мне стоит остаться здесь». Грох. «В это заставили поверить всех нас. Смотри глазами смертной. Вспоминай. Думай». Рассиль зажмуривается, хотя в темноте это не имеет никакого значения. Но под веками у нее вдруг распускается буйство красок. Воспоминания, которые она, как ей представлялось, утратила навсегда. Избавилась от них, как от балласта, который выбрасывают, чтобы сохранить корабль на плаву. Теперь все это возвращается к ней. Долгие утра, которые они с Хавис проводили за вышиванием, читая друг другу непристойные стишки и душа тихий смех. Просторную синь вечеров, когда им разрешали выезжать из замка на верховые прогулки. Хавис указывала на всех животных, встречавшихся на их пути. На желтоклювых скворцов, сливающихся с древесной корой, на деловитых рыжих белок с кисточками на ушах, на баклана, на ветке, забравшегося на удивление далеко от моря. Она знала имена всех этих созданий на нормандском языке, а Арасиль — на бретонском, анжуйском и саксонском. Они обе смазывали пальцы ягодным соком, чтобы выманить кроликов из норы. Все эти истории, казавшиеся ей бесконечно далекими, ей приходится переживать заново. Был случай, когда один из людей герцога ни с того ни с сего ударил Хавис по лицу, а после схватил за грудь. И Расиль, невзирая на переполняющую ее неугасимую ярость, затаилась в ожидании. Она приметила, что этот мужчина периодически уезжает из замка и возвращается с небольшими посудинками козьего молока, которые невозможно достать в Наанете, поскольку на землях герцога не держат коз. Расиль рассказала об этом отцу, и выяснилось, что этот мужчина состоит в связи с незаконно рожденной женщиной из дома Капитов. Что же, при дворе Кривоборода нет места людям, которые могут склониться на сторону врага из-за сердечных дел. На следующий же день он исчез. Куда он делся, Расиль так и не узнала. Она надеялась, что в ад. И уже здесь, в Гламисе, первые дни, когда она сидела на совете мужа и говорила, когда по ее наущению Макбет отправился в набег на Кавдор, чтобы запятнать свои руки кровью, когда она опутала своей ложью Флинса, разгадав его мальчишеские стремления как простейшую загадку, когда она пришла в комнату Лиссандра с ножом, а ушла с распухшим, сладко зацелованным ртом, когда бросилась между тюремной камерой и кнутом банка, когда забрала в замок Сенгу, научила ее латыни, позволила заплетать себе волосы, внимая женским премудростям. Все это она делала, будучи девицей, благородной дамой, дрожащей невестой-чужестранкой, ведьмой со смертоносными глазами, Расиль из Бретони. Она считала себя зверьком, немудрённым, острозубым, вертким, как угорь. Но в ее душе есть место всему — и вине, и невинности, и девичеству, и мудрости, и ведьме, и женщине. Даже забитые животные в клетках мечтают о свободе. И желание разрастается и крепнет, как дерево, пускающее чуткие молодые побеги сквозь прутья забора. Расиль стоит в темноте. Ее переполняют гнев, испуг, сонмы мыслей в голове и расцветающая сила. Она говорит: «Я приму это. Я выдержу». Груох говорит: «Вот и умница». Но кое-что она все же не приемлет. Хватит. Расиль тянется к застежке мехового плаща, и он спадает с ее плеч в воду. Мех мгновенно напитывается водой и полностью скрывается в невысоких волнах. Затем она расстегивает ожерелье. Украшение с негромким всплеском падает в воду, и течение уволакивает его вглубь, на дно. В последнюю очередь вуаль. Расиль сдирает ее с головы, ногтями рвет кружево. Ненавистная ткань исчезает в сырой тьме. Щеки Рассиль обжигает холод. Но теперь она полностью свободна. Ведьмы подходят ближе. Они осторожно ведут Рассиль к ступенькам. Наконец она нащупывает дорогу сама. Она поднимается наверх. С ее одежды ручьями льется вода. Она берется за дверную ручку, дергает створку на себя. Силы одной женщины не хватит, чтобы сломать дверь. Ни двух, ни трех. Но силы четырех вполне достаточно. Ведьмы ждут в напряженном молчании. Серебряные видения истекают из молочно-белых глаз и безгубых ртов. Рассиль голыми руками ломает ржавый металл. Дверь распахивается. В подземелье вливается свет. Она еще раз оглядывается на прачек, чтобы впервые увидеть их лица без пелены вуали. И шагает в теплый свет факелов в коридоре, в сияющий, бодрствующий мир. Она тут же слышит звон клинков. Стрелы привычно ложатся на полочки луков. Стрелки со всей силой мышц натягивают тетиву и отпускают. Теперь слух Рассиль, слух четырех пар ушей, чуток, как у зайца. Когда стрела находит цель, раздается краткий, но сочный звук расходящейся плоти, словно разрезали спелый плод. С этим звуком человек лишается жизни. Рассиль переходит на бег. К тому моменту, когда она достигает верха крепостной стены, она тяжело дышит, но ноги не болят. Она обладает силой четверых. Лучники, стоящие вдоль зубчатой стены, не обращают на нее никакого внимания. Хотя женщине находиться здесь опасно. Находиться здесь опасно для кого угодно. Рассиль находит пустую бойницу и приседает за ней. Оттуда она видит, как армия Этельстона поднимается на холм. Вид у них более потрёпанный, чем она ожидала. Одежда свисает лохмотьями. Они идут по колено в грязи. Дождь сделал восхождение еще более опасным. Каждый шаг грозит гибельным падением со склона. Они сильно отличаются от шотландских воинов, которых Рассиль встречала прежде. Они не раскрашивают лица синим, не носят тартаны, отражающие сложные переплетения взаимоотношений между кланами. Но при этом они обуты в кожаные, прочные на вид сапоги. И среди всех их мечей не найти ни одного с ржавой рукоятью. За их спинами остается роща деревьев. Обычных деревьев. Кусты в ней — также обычные кусты. Животные, учуяв запах крови и огня, прячутся в логовах и норах. Рассиль ощущает все большую беспомощность. У нее начинают дрожать колени. Лес не может подняться на холм. И у солдат вряд ли получится подняться на этот холм. Большинство стрел с бессмысленным стуком падают в траву. Но когда хоть одна настигает свою цель, она бьет насмерть. Острый наконечник пронзает сердце. Какой-нибудь мужчина валится на земь, как убитый олень, дергается и, наконец, замирает. Ни один мужчина, рожденный женщиной. Кажется, вообще ни один не сумеет добраться до замка. Медленно, постепенно, Рассиль одолевает тяжкая паника. Каждый удар сердца причиняет боль, словно ток крови под отекшим синяком. Куда ей идти? Как ей быть, если Гламис не падет? Ей придется вернуться во тьму или обратно в постель мужа? Та же участь, что и у всех женщин. Она буквально сделалась животным. Чтобы этого избежать... Нет. Теперь она несет на себе бремя всех четверых. Их разрушенных надежд и задавленных желаний. И она не может потерпеть неудачу. Нет, пятерых. Есть еще Сенга. Ее позвоночник сковывает ледяной страх. Расиль не даст ей повторить судьбу Хавис. Она голыми руками разнесет по камешку стены замка. Именно это заставляет ее повернуть назад и броситься бегом с крепостной стены. Волосы, выбившиеся из кос, струятся позади нее. Влажный подол путается в ногах. Но она ни разу не запинается. Море вырывается из-под стены замка, стремясь к свету. И Расиль мчится вперед столь же неотвратимо, словно ее увлекает с собой невидимый подземный прилив. Новые сильные ноги несут ее к комнате Сенги. Расиль пытается повернуть ручку, но та лязгает и не поддается. Дверь чем-то подперта изнутри. Прижавшись к створке губами, Расиль зовет служанку по имени. Миг, не дольше удара сердца. Затем дерево скрежещет о камень, и дверь чуть-чуть приоткрывается. В узкой щели возникает лицо Сенги. Морщины на ее лбу словно сделались еще глубже. Глаза заплаканные. Она бормочет заплетающимся языком. «Леди, я уж думала, вы умерли. Совсем умерли». «Нет», — качает головой Расиль. «Я здесь». И тогда Сенга открывает дверь на достаточную ширину, чтобы она могла зайти внутрь. В комнате она видит, что Сенга заперлась, зажав дверную ручку стулом. С такой находчивостью, словно ей доводилось делать это раньше. Она извлекла из очага кочергу и теперь цепляется за это немудрёное оружие до побелевших костяшек пальцев. Заметив взгляд Расиль, она поясняет. «Здесь скоро будут солдаты, но я не стану облегчать им задачу». «Они тебя не получат», — резко говорит Расиль. «Даже если твоей деревни больше нет, твой дом теперь рядом со мной. Навсегда. Мы будем свободны». Сенга озабоченно морщит лоб. «Но как?» Расиль берет ее за руку. Ладонь у Сенги теплая, и под кожей, местами жесткой, местами мягкой. Расиль различает чужой пульс. Трепещущее биение жизни. Нет времени даже собрать вещи. Она ведет Сенгу прочь из комнаты и дальше по коридорам, слушая свист стрел и лязг клинков. Умирающие валятся наземь, точно скошенные сорняки. Ее единственная надежда, что в горячке боя, в дыму и крови, никто не заметит тихий побег двух женщин. Быстрым шагом они спускаются в безлюдный двор. Все воины либо сидят, согнувшись с луками у бойниц, либо рубятся с врагами на вершине холма. По пути к конюшне мысли Расиль беспорядочно скачут. Взять одну лошадь, она привлечет меньше внимания. Нет, все же нужна вторая. Одна быстро устанет вести двух всадниц и наполнить фляги в седельных сумках. Неизвестно, когда мы еще найдем чистую воду. Но тогда они будут хлопать лошадь по бокам. И кто-нибудь может услышать. Она выдыхает. Сенга хватает ртом воздух. Расиль моргает. На месте служанки ей вдруг мерещится Хавис. Бледное, испуганное лицо из ее снов, которая с беззвучным криком летит в черную воду. Нет, нет, этого больше не будет. Рассиль больше не прячется под вуалью. Она может околдовать любого, магией проложить им путь к безопасности, к свободе. Себе, Сенге, трем скованным женщинам в темноте. Когда они добегают до середины двора, из тени вдруг появляется фигура мужчины. Он заслоняет глаза рукой, словно от солнца или пронизывающего ветра. Но Рассиль понимает, что таким образом он старается защититься от ее взгляда. Ей кажется, что это невозможно, что это сон наяву. Но тут же она отчетливо различает шрам на чужом горле, змеящийся вверх от воротника калета. Рассиль задыхается. «Ты жив?» «Как и ты!» Флинс подходит ближе. «Макбет освободил меня при условии, что я буду сражаться за него. Он сам понимает, что сейчас ему нужен каждый воин. Но он утверждал, что отправил свою жену, блудницу и дьявола-поклонницу в ад. Предположим, что ад мне не помеха. Кровь Рассиль кипит от ярости. Шрамы на бедрах горят. Старая боль обжигает ее снова. Оскал змеиных клыков. Но она сейчас не та, кем была тогда. Ее плоть окрепла. Даже если она выглядит как хрупкий цветок с белыми лепестками, это лишь скрывает ее истинную сущность, а не связывает ее. «Ты снова даешь мне возможность проявить себя», — хмыкает Флинс. «Даже не представляю, какими милостями осыплет меня Макбет, когда я предъявлю ему мертвое тело этой подлой ведьмы, этой шлюхи с замашками колдуньи». При этих словах Сенга рядом с ней вздрагивает. Рассиль хватает служанку за руку. «Тогда подойди еще ближе», — парирует она насмешливо. «Или ты слишком труслив, чтобы посмотреть мне в глаза без вуали?» «Я не трус!» — рычит Флинс. Даже сейчас его так легко вывести из себя, этого мальчика, который играет в мужчину. Он замахивается мечом. Клинок рассекает воздух. И Рассиль бросается вперед, чтобы поймать его взгляд. Но он опережает ее всего лишь на долю секунды. Основание его ладони с силой бьет ее в висок. И из глаз у Рассиль сыплются искры. А когда ее зрение проясняется, Флинс уже сдавливает ее горло предплечьем, плашмя прислонив меч поперек ее живота. Рассиль бешено вырывается, брызжа слюной от ярости. Сенга падает на колени. «Пожалуйста», — лепечет она, — «прошу, мой лорд, не делайте этого». «Смотри, как любезно просит твоя служанка», — хрипло выдыхает Флинс на ухо Рассиль. «Когда я закончу с тобой?» В этот момент Рассиль издает вопль, настолько громкий и пронзительный, словно его исторгли четыре глотки. Звук струится вокруг нее, словно вода. Даже Сенга зажимает уши ладонями. И Флинс вздрагивает, и на мгновение ослабляет хватку. Рассиль немедленно вцепляется зубами в руку, пережимающую ей горло. Он вскрикивает от боли. Течет кровь. Его меч впивается в бок Рассиль. Не глубоко, но ее все равно пронзает боль. Все размывается. Мир отдаляется от нее, словно его заволокло полупрозрачной пеленой. «Я не умру здесь», — в ярости думает она. «Но если все же придется, я буду сражаться до последнего вздоха и сделаю все, чтобы забрать его с собой». Но тут Сенга вскрикивает, не от ужаса, а словно в некоем смятении, округлив рот в благоговейном выдохе. Она глядит в небо. Длинное зеленое тело дракона разворачивается, словно лента, свивается в кольцо и вытягивается. Небо кажется низким, почти черным от грозовых туч. Но даже в таком слабом свете чешуя дракона переливается огнем. От этого внезапного и невозможного появления, от очевидной силы этого огромного существа, Флинс издает невнятный возглас страха. Существо то же самое. Рассиль помнит сокрушающую мощь его тела, обвившегося вокруг нее. Но что-то в нем отличается. Правда, она не может понять, что именно, пока дракон не подлетает совсем близко. Толстый хвост покрыт колючками. Между когтями застряли сорняки, вырванные из земли. Нижняя половина огромного тела покрыта слоем грязи. К брюху прилипли лепестки кувшинок, а за костяной гребень и жесткие выступы чешуи цепляются усики лос, липкие сосновые иглы и хрупкие папоротники, словно дракон только что вырвался из лесной чащи. Со сгибов крыльев сыплется мох. Неделями это существо бродило в каком-то далеком лесу, прячась среди густых теней и темной листвы. Частицы этой темной чащи остались на нем, и едва дракон приземляется во дворе, слова пророчества обретают смысл, словно ключ повернулся в замке. Лес поднялся на холм. Рассиль бросается прочь, в сторону от Флинса, и дракон камнем обрушивается на него. Она оскальзывается в грязи, падает, ушибает обе ладони. Но все же достаточно быстро приходит в себя, чтобы развернуться. И потому имеет честь и удовольствие наблюдать от начала и до конца, как молодой мужчина гибнет страшной, мучительной смертью. После того, как когти разрывают плоть в клочья, а зубы перемалывают кости, дракон исчезает. Вся метаморфоза занимает не дольше нескольких мгновений. Рассиль могла бы пропустить ее, если бы моргнула. Большую часть пыльного двора занимало мускулистое, сильное тело чудовища. А теперь на его месте остался только человек, свернувшийся калачиком, обнаженный, уязвимый. Кровь Флинса пятнает его бока. Руки залиты красным до локтей. В волосах торчат сорняки и шипы. Запястья и лодыжки покрыты сетью царапин. Он тяжело дышит. Рассиль кидается к нему. Падает на землю рядом, прижимаясь лбом к его плечу. Обхватывает ладонями красивое, до боли знакомое лицо. Воздух покидает ее, как и слова. Она прижимается к Лиссандру, пытаясь не расплакаться. Лиссандр медленно поднимает голову и смотрит на нее отсутствующим взглядом нечеловечески зеленых глаз. В первый момент Рассиль пугается, что он не узнает ее. Возможно, дракон в нем полностью поглотил человека. Возможно, теперь он окончательно стал оболочкой, содержащей чудовище. Но он втягивает в себя воздух. Уголки его губ слегка приподнимаются в слабой полуулыбке. И он произносит тихим, усталым, ласковым голосом. «Рассиль». «Лиссандр», — шепчет она, — «я думала, ты погиб». Он качает головой. «Все это время я мучился, словно в тюрьме внутри тела чудовища в лесу. Но даже дракон помнит твое лицо, твой голос. Если в этом существе и есть какое-то желание сильнее жажды крови, то это желание защитить тебя». Душевный склад дракона вряд ли заслуживает восхищения. Но нельзя сказать, что он не умеет чего-то желать. Или что он недостаточно ревностно охраняет свои сокровища. Рассиль берет руку Лиссандра в свою. Глубоко под его ногтями виднеется запекшаяся кровь. Рассиль представляет себе, как они выглядят со стороны. Две коленопреклоненные фигуры среди месива изувеченной плоти. Два противных природе существа, совершенно естественных друг рядом с другом. Бледная Сенга смотрит на них широко раскрытыми глазами. Рассиль встает и тянет Лиссандра за собой. Он все еще слаб. Он отвык от человеческого тела. Прошло немало времени с тех пор, как он ходил по земле на собственных ногах. «Не бойся», — говорит она Сенге. Но стоит ей подойти к служанке, как та без лишних слов притягивает ее в крепкие объятия. Она удерживает Рассиль долгое время, даже когда вокруг, точно горный обвал, грохочет битва, а на горизонте собираются грозовые тучи. Наконец Сенга выпускает ее из рук. «Вас, леди, я бояться в жизни не буду», — с чувством говорит она. Лиссандр, который по-прежнему держит Рассиль за руку, замечает. «Нам надо уходить. Если нас заметит еще кто-то из людей Макбета, мы погибнем или попадем в темницу». «Нет», — отрезает Рассиль. «Эта битва должна покончить с Макбетом. Другого выбора нет». «Люди считают, что сражаются за Альбу, не только за своего лорда или Гламис, что англичане снова пришли подчинить их, чтобы разжижить их шотландскую кровь. Даже если Макбет погибнет, они не прекратят борьбу». «Они не склонятся перед Этельстоном, это правда. Но их сможет остановить избранный наследник Дункана, сын, в котором течет кровь Альбы. Если они увидят, что ты жив, они поймут, что Этельстон не желает поработить их, лишь свергнуть изменника и восстановить династию Дункана». Лиссандр отворачивается от нее. На его лицо набегает тень. «Ты желаешь, чтобы они преклонили колени перед чудовищем и увенчали его голову короной?» — бормочет он. Рассиль поворачивает его лицо к себе за подбородок, заставляя его встретиться с ней глазами. «Ты больше, чем то, что сделал твой отец. Пусть даже ты не смертный, не вполне, но я ощущала нежность твоей плоти. Я видела благородство твоей натуры. Мне посчастливилось узнать твой самоотверженный дух. И во всем этом ты человек». «Тогда поцелуй меня», — просит он, — «и докажи это». Тут же она обхватывает ладонями его лицо, без тени промедления или раскаяния, как в тот первый раз. Его рука зарывается в ее волосы. Его бедра невольно подаются к ней ближе. Он приоткрывает рот навстречу ее жадным губам. Одновременно вопрос и ответ. Кусает ее нижнюю губу. В этом кратком движении бегло проглядывает чудовище. Но язык у него нежен, как у смертного. И его руки бесконечно ласковы. Когда Рассиль в конце концов разрывает поцелуй, их сердца яростно бьются в унисон. Не снимая рук с ее талии, прижавшись лбом к ее лбу, Лиссандр шепчет. «Тогда я покажусь им. Надеюсь, они увидят то же, что ты. Надеюсь, этого будет достаточно». Ветер проносится по двору, вливаясь в шторм на море, где в воздухе трещат разряды молний, и волны поднимаются на огромную высоту. По другую сторону стены люди валятся замертво, как деревья в бурю. И Рассиль неохотно высвобождается из объятий Лиссандра. «Если вам и надо всем показаться», — сухо произносит Сенга, «то уж, наверное, не целиком». Лиссандр краснеет, словно только сейчас вспомнил о своей наготе. «Найди ему одежду. — говорит Рассиль Сенге. «Я пойду за Макбетом». «Нет», — вскидывается Лиссандр, снова хватая ее за предплечье. «В нем не осталось чести, лишь гордыня и ярость. Он даже не задумается, прежде чем нанести тебе удар. По крайней мере, позволь мне». «Ты не сможешь», — обрывает его Рассиль. «Есть пророчество. Ни один мужчина, рожденный женщиной, не сможет убить его». Остальное ей не обязательно говорить вслух. Ее мысли очевидны, будто серебристые видения, будто духи, исторгающиеся из своих оболочек. «Я не мужчина. Да и не совсем женщина. Рассиль Бретонская, красавица, отмеченная колдовством. Ведьма». Из-за стены слышны крики солдат. Умирающие захлебываются кровью. Где-то среди них бьется Эвандер. Возможно, он уже убит. Пусть многие немедля падут на колени, увидев Лиссандра живым. Все равно найдутся те, кто сплотится вокруг своего хромающего, ослабевшего господина. Ничего не закончится, пока не умрет Макбет. Рассиль отпускает руку Лиссандра и возвращается, устремляется вглубь замка. Рассиль прекрасно понимает, где нужно его ждать. Когда люди Этельстона будут рубиться защитниками замка на Барбакане, когда голову Эвандера наденут на пику, когда битва, выигранная или проигранная, приблизится к концу, Макбет придет сюда. За спиной у нее окованная железом дверь. Холодный воздух просачивается сквозь щели. Факел на стене гаснет. Под ногами мерно, неумолкающе бурлит океан. Приближение Макбета Рассиль различает на слух. Шаркающая походка, горячее дыхание сквозь раздувающиеся ноздри. Вначале, когда он достигает последнего поворота коридора, Рассиль видит лишь его руку, массивная кисть, выпроставшись вперед, хватается за стену. Рука его полностью покрыта кровью. Старая и свежая, алая и рыжая, цвета ржавчины. Эта кровь возвещает о том, сколько жизней отнял Макбет сегодня. И после возникает в проходе в полный рост. Его огромное тело вторгается в узкий коридор. Широкие плечи едва умещаются между стен. Он возвышается впереди, словно великан. Таково было первое, полное страха впечатление Рассиль о его сверхъестественных габаритах. И все же, в отличие от момента, когда она стояла на коленях перед друидом, соединившим их руки шершавой веревкой, сейчас она не боится. Оковы разрушены. Клятвы расторгнуты. При виде нее брови Макбета в изумлении взлетают на лоб. Краткий миг потрясения, после которого он рычит, оскалив зубы. «Откуда ты здесь? Ты же осталась стареть и слепнуть в темноте!» «И какое пророчество, по-твоему, я скажу тебе?» Рассиль расправляет плечи. Он еще не настолько близко подошел к ней, чтобы взглянуть ей в глаза. «Твоя судьба уже предрешена, и жребий брошен. Лес поднялся на холм». «Лгунья!» — выплевывает он. «Это невозможно!» «Ты сам был свидетелем того, как случилось множество невозможных вещей». «Невозможно для обычных людей», — говорит он. «Не для меня. Меня не повергнуть простому смертному. Единственное, чего не может случиться никак, — моя смерть». «Если ты так уверен», — парирует Рассиль, — «тогда посмотри мне в глаза». Макбет улыбается злобной, жестокой улыбкой. Лицо его влажно блестит от свежей крови. «Ты всегда считала себя чересчур умной», — ядовито произносит он, Рассиль из Бретони. Ты не желала знать свое место. Стоило привязать тебя к кровати в тот же миг, когда ты ступила на шотландскую землю. Ты действовала из-под тишка, из теней, обманывая всех невинным личиком, скрывая свои секреты под вуалью. Но сейчас ее больше нет. И я вижу тебя по-настоящему. От и до ты творение своего отца. Он сочинил сказочку о том, что тебя прокляли, что ты обладаешь магической силой принуждения. Возможно, она действует на тех, кто склонен верить этим россказням. Но если бы он не распространил свою легенду в Бретоне и за ее пределами, у тебя не было бы никакой силы. Единственная настоящая сила, которой ты когда-либо обладала, это кинжал, который я вложил тебе в руку. Рассиль каменеет. И правда, первым это высказал вслух ее отец. Вероятно, тебя прокляла ведьма. До того это были лишь шепотки и слухи. От ее странной, хоть и прекрасной внешности, мужчин бросала в дрожь. Но она никогда не подчиняла, не завораживала, не околдовывала. А тот мальчишка-конюх? Что, если его толкнула на преступление собственная похоть? Еще была охрана Дункана, но там Рассиль действовала по указке Макбета. Магия пробуждалась в ней лишь под влиянием каких-то мужчин. Неужели это в самом деле так? Озноб пробирает ее до мозга костей. Сомнение всверливается в ее душу, словно трифин. Макбет различает в ней это сомнение, и его улыбка становится еще шире. «Так что давай, Рассиль, Расцилла, моя дорогая супруга, леди Макбет. Другие мужчины, возможно, боялись тебя, но я не стану. Посмотри мне в глаза. Я, не дрогнув, взгляну на тебя в ответ». Он наклоняется к ней. Тяжело, неловко, как неуклюжая горгулья, наполовину обратившаяся в камень. Рассиль неуверенно пятится на полшага. К ней возвращается животный страх. В ее тело вселяется призрак ее прежней. Вновь появляется испуганная девушка в подвенечных кружевах. И Макбет, жених Белонны, Тан Гламиса, Тан Кавдера, король в грядущем, тянет к ней окровавленные руки. Спиной Рассиль врезается в дверь. Лодыжек касается соленый воздух. «Цепи», — думает она. «Вечно находятся еще какие-то цепи». Но затем она вспоминает трех женщин, оставшихся там, на другой стороне, в бурлящей темноте. Они сломали замок. Вчетвером, вместе. Она набирает побольше воздуха в грудь, выпрямляется в полный рост и смотрит в глаза Макбета. Она никогда раньше в них не заглядывала. Ирония судьбы. Но она не осмеливалась. Глаза у него голубые и достаточно ясные, чтобы она различила в них свое отражение, как будто рыба плывет по небольшому водоему. Сначала на этой голубой глади не видно ни малейших изменений. Его взгляд полон ярости, гнева и торжества победы, нерушимой уверенности в том, что Рассиль потерпит неудачу. Но она продолжает на него смотреть. Очень медленно эти глаза мутнеют. Белки поглощают радужную оболочку. Затем — зрачки. Взгляд затягивается матовой пеленой. И Рассиль больше не видит никаких отражений. С хриплым вскриком Макбет пытается отвернуться. Но Рассиль хватает его лицо обеими руками и принуждает глядеть на нее. Он падает на колени. Она остается стоять. На шее, на висках у него вздуваются вены, наливаясь изнутри густой смолистой чернотой. Кожа его, напротив, бледнеет. Сквозь нее проступают кости. Плоть истончается. И, наконец, сквозь мясо проглядывает обнаженный череп. Крик застревает у него в горле. Больше не раздается ни звука, лишь стук этого черепа о плиты пола. Расиль опускает руки и отходит в сторону. Позади нее раздаются голоса и скрип сломанной двери. Появляются три силуэта, сплетенных вместе, точно клубок сорных трав. Так первые побеги застенчиво выставляют головки из почвы, пробивая твердую, холодную землю и устремляясь вверх, к свету.